Глава вторая. Надежда. Вернулась вчера из Москвы в серединке, преодолевая страшную метель, ползла по нашим деревенским грунтовкам со скоростью 5 км/ч. Свет фар, что ближних, что дальних, упирался в бурлящую белую стену, не проникая ее ни на метр. Машинка моя так и раскачивалась от снежных оплеух, то в боковые, то в лобовое стекло, ни обочин не видать, ни встречных машин. Врать не стану. Здорово я перепугалась. Молитвы читала прямо вслух. Классиков наших вспоминала. Как же они-то мотались по ночам в метелях на этих своих тройках, а, Нина? Пушкин-то к Пущину, ни огня, ни черной хаты, глуши снег. Даже мой личный Пушкин, котяра сатанелый, который обычно орет всю дорогу от Москвы до серединок, он тоже притих. А я только радовалась, что Лукича оставила в деревне на попечение изюма. Все-таки изюм такой помощник драгоценный. Дай ему Бог здоровья. А сегодня все растаяло, опять грязь. Зато новая история от изюма. Он, видите ли, страстный рыбак, а настоящих морозов все нет. На прошлой неделе выпало несколько приличных морозных дней, пруд слегка подзамерз, и все же лед тонковат. Рыбакам страшно. Но изюм, понятно, всех умней, лыжи напялил и осторожненько, говорит, заскользил на них по тонкому льду. Дошел до нужного места, осмотрелся, и, довольный, что он всем рыбакам рыбак, стал доставать снасти. Тут, увидев, что хозяин определился, к нему с берега примчалась Нюха. Изюм и сам-то тянет кило на 100. Хотя утверждает, что весит только 90. А в Нюхе живого веса уж точно 50 кг будет. Но ледок и проломился, и они дружно провалились в воду. А лобайка, что ей сделается, быстро вывернулась на лед и умчалась в сторону берега, а изюм остался по грудь в воде, будучи, как вы помните, на лыжах. «Мне стало так холодно, Петровна!» — говорит он, трепеща своими длинными ресницами. Я, конечно, побежала в подвал за самогонкой, налила соседу от души, чтобы не заболел. Как вылез, он рассказывать не стал. Видимо, еще не придумал. Но вы можете придумать сами, вы же писатель. А я изюма теперь все время стращаю, что про него Нина книгу напишет. Может, я и ошибаюсь, но перспектива стать литературным героем его не то что не страшит, а даже изрядно тешит. «И что?» — спрашивает. «Там, в этой книге, меня будут как в природе звать? Изюм Алмазович Давлетов?» «Не волнуйся», — отвечаю, — «Нина что-нибудь такое придумает, еще смешнее, чем в жизни». Попутно я стала запоминать и даже записывать за ним словечки и фразы, ведь он гениально преобразовывает слова и смыслы, даже не задумываясь. За одно только словечко «ноу-халяу» какой-нибудь писатель отвалил бы ему 5000 и не прогадал. Иногда кажется, он специально их придумывает, шутки ради, но нет. Это его способ называть и осваивать реальность. «Просыпаюсь я рано, в 5 утра, — начинает задушевным тоном деревенской сказительницы, — и немедленно принимаюсь вскрывать глаза. «Погоди, не сбивай ты меня с панталыги, — говорит, — если перебиваю. Или, Петровна, тебе надо заняться гидропоникой». «Зачем это?» «А название интересное». «А что, серенадка?» охотно отвечает на мой беглый вопрос о сеструхе. «У серенадки забот полон рот, все хлопоты, хлопоты. Куда, например, шубу в химчистку сдать. Только в Италии. А что, шуба-то стоит половину завода? Она у меня такая, если что не по ней, вышвырнет мужика со всем его скрабом, и потому Толян выступать опасается. Не особо афиширует дружбу с молоденькими фуриями. Не фуриями? А как? Гуриями. Ну, это, Петровна, одно и то же, если глянуть на дело здраво. Короче, гурии там фурычат. Анонимно, конечно. В то время как серенада скучает на двуспальном аэродроме. А что ты хочешь? Сиськи-то повисли. И ежеминутно из него извергается какой-то кулибинский водопад идиотских ноу-халяу. Петровна, у тебя в ванной есть батарея? Есть? Очень хорошо. Надо к ней присобачить пластмассовые трубы, которыми обернуть ванну. И тогда ты можешь лежать в ванне, как Клеопатра. Хоть 3 часа. Вода будет постоянно одной температуры. А то приходится остывшую воду сливать, горячую подливать, суета. Морщит лоб, видимо, представляя свое изобретение в деталях. Правда, для этого ванну придется демонтировать, наконец произносит он. Я. И затем выкинуть на помойку. На днях подарила ему ненужную душевую кабину. Радость была неописуемая. О, теперь у меня есть сан-кабина! Еще я мечтаю поставить себе биде. Я. Биде-то тебе зачем? Он оперным раскатистым голосом. Биде! Слово-то какое! Я тут про Петра Первого передачу смотрел, начинает оживленно. Зашибись. Ты в курсах, что он был офигенный токарь по дереву? Показывали его станок. Тот по сей день спокойненько себе фурычит. И заводится, и работает, и на нем даже... Что значит заводится? Конечно, он не электрический. Его крутить надо. Его при жизни крутила ветряная или, хрен ее знает, водяная мельница. И сейчас, наверное, кто-то крутит. Стоит и крутит, а что? В музее за хорошую зарплату. И я бы стоял да крутил, чего хочешь. Он умолкает, занятый какой-то новой мыслью, и, наконец, произносит другим уже проникновенным голосом. Любопытно. Вот царь, да? Чего ему не хватало? Могучий государственный ум! А приспособил себя к токарному, значит, станку. На днях с участием соседа Сереги Лабзая немедленно в моей памяти всплывает 8-мартовский концерт в школе, на котором учительница музыки исполняла известный романс «О, не лобзай меня» с ударением на «О». «О, не лобзай меня!» И пацаны наши подыхали со смеху. Так вот, со спасительным участием Лобзая произошла с Изюмом очередная трагическая история со счастливым концом. Он решил починить квадроцикл, у которого забарахлил глушитель. Подпер его с одной стороны ведром, с другой, третьей, четвертой чурочками, подлез под него, и когда стал переворачиваться, чурочки поехали, ведро отлетело, а квадроцикл накрыл Изюма во весь рост. Пошевелиться, сами понимаете, практически невозможно. Приподнять нереально, потому что вещь большая, весит около 100 килограмм. С большим трудом и мучением Изюм исхитрился вытащить из кармана куртки мобильный телефон. Тут выяснилось, что мобилка в гараже не ловит. Ноги завалены, руки почти зажаты. Стал Изюм пыхтеть. «А, кто-нибудь! Алло, блин, Блинович!» И что там еще кричат люди в подобных ситуациях? Нюха, верная лобайка, смесь помойки и ведра, примчалась на крики и принялась Изюма лизать. Слюна ее тут же замерзала на морозе, но дать ей по морде Изюм не мог, так как был ограничен физически. Тогда он решил написать СМС. Вот ведь, Нина, как все надо уметь в наши дни. Написал, что погибает под квадроциклом. Но кому послать? Связи-то нет. Тут он услышал движение во дворе Сереги Лабзая, что живет напротив. Нажал «Отправить Лабзаю» и выкинул телефон из гаража во двор в надежде, что на улице аппарат сработает. Нюха бросила изюма, подхватила упавший телефон и удалилась с ним вглубь участка. Бедный изюм стал прикидывать, через сколько часов он замерзнет. Нюха, понимая, что изюм ей не указ, открыла калитку и вышла на улицу, где в это время сорвалась с цепи овчарка Лабзая. Нюха тут же выплюнула телефон и стала ее рвать, как она поступает со всеми собаками, кроме моего кроткого Лукича. Лабзай с трудом спас свою овчарку, схватил берданку и пошел делать предъяву изюму, которого и нашел распятым под квадроциклом. И вынужден был спасти. Таков синопсис триллера. После этого изюмка прорвался ко мне, чтобы все это жизнеописать. Я налила ему водки, дабы не заразился, долго смеялась и сказала, что он будет таки героем романа. А вечерком, не помню уж зачем, заглянула к нему в неудачный момент, ибо нагрянула Маргарита, как говорит изюм, описывать свое имущество с понятыми и по реестру. А при ней он смирный, скучный и практически не врет. Ну, я не удержалась и рассказала ей случай с квадроциклом. Марго сощурилась, поджала губы. Вся она была сплошное презрение. «Изюм!» — вскричала я. «Ты все набрехал!» Изюм обиделся. «У меня, Петровна, после этого случая даже мизинец онемел!» И показал мне свой мизинец, скрутив его бубликом. А вот еще история, рассказанная им вчера вечером, когда он был допущен к чаепитию на веранде, причем принес баночку кизилового повидла, сваренного собственноручно. Вкратце так. На нашей улице живет Настюха. Года три уж как овдовевшая, лет ей 40 с копейками или уже с рублями, неважно. А важно, что она неустанно ищет мужика для жизни и хозяйства. Найти не получается. А получаются с криминальным оттенком разные грустные истории. Тот брошку украл, другой дочку-подростка за задницу хватал, этот работать не хочет, на диване лежит, а четвертый вообще маманин сервиз пропил. В общем, все, как у нас русских людей полагается. А дом деревенский меж тем скудеет без мужского пригляда. И Настюха, как и все на нашей улице, привлекала изюма к разным работам и починкам, но при этом платила гроши, ибо скуповато. Изюма перестал откликаться на просьбы. Однако на днях просьба оказалась существенной, деньги были обещаны не стыдные. Далее цитирую изюма, попутно вставляя свои реплики, ибо без реплик никак нельзя, можно лопнуть. «Я работу сделал, прихожу вечером за бабулями. Смотрю, дама, Настюха, то есть, сидит накрашенная. Хоба!» Это восклицание у него означает что-то вроде «оппа». «Ну, я сразу все понял». «Что ты понял?» «Что я понял? Она хочет, чтобы я слег на ее койку, а потом задарма все ей чинил, кормил шарлоткой и носился с ней, как со списанной торбой. Да ее можно рассматривать как женщину только в нашей округе, где никого нет, одни узбеки. Я ей говорю: гляди на меня, Настюха, что с меня взять? Один носок дырявый, другой воняет. Денег у меня манишка и записная книжка, а сам я последний хер без соли доедаю. Ты ищи себе сантехника, хоть и пьющего, только не гомофила». «Кого, кого? Это кто такой?» «Зоофил, я знаю, это кто с животными, а гомофил с кем же?» Я от смеха уже и дышать не могу. Изюм же совершенно серьезен. Короче, я и говорю, ты, Настюха, когда с мужиком знакомишься, смотри сразу на руки, чтобы они были как крюки, чтоб отвертку мог держать. Он умолкает и осуждающе на меня смотрит. Что ты ржешь все время, как в театре? Вот ты читала книгу «Козы»? Как не читала? Есть такой роман. Крендель один написал. И так далее до бесконечности. Между прочим, козья тема в нашей деревне и в жизни Изюма в последние недели приобретает какой-то эпический размах. Но это надо рассказывать не в трех словах, не с кондачка, а с заходом издалека, перво-наперво пройдясь по соседям и прочим деревенским физиономиям. Сейчас уже поздно. Я зеваю дуэтом с Лукичом, разве что не подвизгиваю и зубами не клацаю. Как говорит Изюм, что-то устал, побегу полежу. Полвторого, господи ты, боже мой, а завтра у меня сложнейший визит к нашей выдающейся К.М. Даже подумать страшно, что за сюрпризы меня ждут. И каким виртуозным фарватером я должна провести свою редакторскую шлюпку меж опасных и таинственных скал. Так что закругляюсь, спокойной ночи, пойду жить образом жизни, как говорит все тот же источник фольклора, когда в его беспокойном мозгу зреет очередное гениальное ноу-халяу.